Поднимаюсь со стула, чувствуя, как по венам растекается жидкий огонь. А сама я уже не просто закипаю. Вот-вот у меня крышечку сорвет. Так сильно во мне все бурлит. Ты не представляешь, как мне перед тобой стыдно. То есть это стыд толкнул тебя рассказать мне о том, что мой муж заодно с тобой кувыркается, да? Медленно наступаю на нее. Света замечает мой взгляд и начинает отходить назад. «Уль, ты чего?» Уже не так смело звучит ее голосок. «Хватило наглости сказать мне, что ты, дрянь такая, трахаешься с моим мужем? Более того, залетела от него, но струсила, что он выберет не тебя. Поэтому и приперлась, овца крашеная». И это была абсолютная правда, потому что рыжий — не ее натуральный цвет волос. «Улечка, ты чего?» Пятится она от меня бледнее. «Улечка, значит?» Окончательно слетаю с катушек и делаю последний рывок. «Я тебе сейчас такую улечку покажу, тварь неблагодарная!» Вцепляюсь в рыжую шевелюру, собираясь раз и навсегда показать ей, какая улечка, понимающая подруга.